Юрий Григорьев, отец архангельского казачества. Казаки Архангельской области простились с атаманом Северодвинской областной общественной организации Союза казаков России Юрием Григорьевым. Много лет Юрий Иванович руководил региональным отделением СКР, сумев создать активно действующую организацию, не ограничивающуюся Архангельском и Северодвинском, а распространившую свою деятельность и на другие районы Архангельской области. Благодаря Юрию Григорьеву и его соратникам удалось создать крепкие казачьи организации в Котласе и Верхней Тойме. Дело Юрия Ивановича теперь предстоит продолжать его последователям.